Ми. Земля тайно вспотеет, когда ее попросишь, а то как? Она добрая, когда помолишься правильно, по-тихому. Попросишь сапом тайно. Маманя сыра земля, расступися! И поцелуешь, как сын, в лик, в грудь и в плечи, в лоно, где в засырье главное. И дождать надобно, посопеть себя тайным сапом. Лбом упрись и домаливай. Маманя сыра земля, расступися, ноне. И это так вот и будет. И тогда она вспотеет и взбухнет по-мягкому. Так того. И как под земли проступит, проступит, проступит сродно и обредно. Благодари, маманя сыра земля, благодарю тебя, ноне, и вовеки за то, что ты была, есть и будешь. Во как надобно, а то как. И руки в нее вставляй по-тихому. Не спугни, не насильничай, не лукавь. Не дави торопила, не пихай нетороп блядскую поверховую. Мать сыра земля торопила блядского не уважает, а то как? И это медленно верши, спокоем. И делай все правильно, хорошо, чтобы тихий пот земли не сошел, чтобы усошь не воротилась. Ставил руки... В легкую поднатужился, упрись, чтобы стало хорошо. И первое раздвига делай помалу, помалу. Сиротка, как дитя без мамы. Как бы не умела, потно, робея. А то как? Чтобы не обиделась, чтобы не срыгнула. Чтобы приняла и пожалела. А то как? Чтобы впустила тайно. Раздвига первой верши до конца, до упора хорошего, верного, чтобы ощутила твое естество пресное, чтобы приняла в засырьем, а как примет, тогда делай раздвига второе, во как, уже по-мощному, как взрослый, как мохот, чтобы силу оценила, тогда впустят тебя». И это все хорошо будет. И как мохот сможешь жить в ней, как в доме, как в пазухе хорошей, большой, теплой. А то как? И лучше любого дома, потому как теплее и честнее, так того. И поверхового здесь ничего не надобно и в помыслах. И покой на душе и телу опора. И как раздвига второе завершишь хорошо, ныряй в землю и плыви мохотом. Куда тебе надобно, туда и плыви, обмылком крохотным, сальным. Земля тебя своим салом внутренним слабко смажет. И плыви. Хочешь вглубь, где токма земля? Хочешь поверх, где корневище до каменья? Во как надобно. А хочешь... пустые места, в обстатии лишние. Когда я сподобился мохотом в землю уйти от мира блядского, лживого, поверхового, я поперву глубь уважал. И это делал все как надобно, во как. В глуби от мира блядского салом земли заслониться просто, убоисто. Глубь всего тебя заслонит и оборонит, накроет и обогреет. Душу прочистит хорошо, и тело укрепит так, что все и это в покое навеки. В глуби все хорошо вершить, и сон, и молитву, и сальную механику. Но глубь не накормит, пищи телесной нет в ней. А то как? Поэтому в глуби долго пребывать не надобно, во как! Искать надобно нужное, твое! Тело пищи требует, а душа молитвы. Матушка сыра земля дает пищу хорошую и хорошо питает. Но в поверх пища под корневищами, под травою и деревьями сладкими и очень даже. И это под блядским миром поверховым. Отлежишься в глуби, наберешься покоя хорошего и ползи мохотом наверх правильно. А то как? Там коренья сладкие, там луковицы травяные, там твари живые, в земле правильно обретающиеся. Я поперву любил кротов улавливать, да кровь их сосать не второпь. Во как! Кротовой крови сила на раздвига земли имеется правильная, как дело. Но ежели токмо ты их не второпь высосишь по-тихому. Кроты кровью дело мощны, ибо рот их издавна в земле плавает правильно, мохотами малыми по путям. Я давил кротов по их норам, разрывал ходы, тайные лежбища кротины и сокрушал хорошим напуском. В замок, в ужлебие, чтобы сильным быть, чтобы мохотить землю, чтобы уметь земле быть правильным и хорошим. Черви я доставал, вытягивал из-под пашен поверховых, бледей питающих, мокрицы улиток из-под прели лесной выковыривал, жуков улавливал, так того, корни сладких трав тянул вниз, правильно, зубами тер, и это луковицы жевал не второпь правильно, молясь и благодарствуя за пищу хорошо. В травяных корнях сила и соти важная, крутые, породистые, обтяжные. И это сила на раздвига и пророва. На проплавы и проруба в корнях трав имеется, вон насколько и верно, а то как. Сила правильная. Корни с червями и кротами дружат. Силу им свою отдают млеком и кровью волевой. А как же? Питают их плоть тайно, мамечина. Облупно, а я со всеми подружился крепко хорошо, кто плоть мою напитает по-тайному. Круто и хлопко, кто кости рук укрепит, отделение даст от блядского поверхового мира, чтобы не нашли яркие гады. Все мне друзья, кто мохотить помогают, все мне враги, кто мохотить мешают. По первом времени глубь земли хорошая меня тянула неотступно, потребно. Я вглубь уныривал надолго, сопатился, упирался, тайно сопатился, утробно. Раздвига делал убохом, там землица сильная, сальная, плотяная. За время первое я в глуби мощи набирал, насасывал носом, корабил. Тянул сок земли, крепил мощь духа и плоти натробно. Отлежался я в глубинах, за салом матушки земли отрычал. Очистился от блядской плесени, от памяти ярких гадов. Навсегда проклял мир блядский поверховый. А то как же, понял суть земли клобой, вечным потрием. Земли, что держит небо и звезды, и верхний мир, и двуногих, и четвероногих, и шестиногих, и многоногих. И это все правильно, как опора вечная, кубовая, подпирает матушка земля и держит. Осознал воселицы и потрохом, усвоил правила жизни в матушке земле, хорошие, мощные, крепкобастые, но понял не скоро, что надобно было не токмо вглубь опресную земли нырять, но и о хорошем тайном думать мощно. Гробасто, надобно было искать лежное укрывище, обособленное, отделенное от всего другого, мочижного. Ползал, плавал я сапата под пашнями и под лесами, мохотил там, где рыхлее. И это оплывал правильной стороной у блядские города, каменные поверховья, углыбища тайные, а то как. Крепил мощь плотскую червием да кротом, бростко, не второпь, разрывы и прорывы делал грозно, убойсто, со стоном правильным, сальным. Так вот ворчал, камни подземные, разгребал корневища дельно. Тягом, а не рывом. испражнял из себя переваренные дары земли с благодарностью, с молитвою тихой, нутряною, и мохотил дальше, дальше, дальше, а то как? И это не вглубь, а под корнями вповерх, сочно и просто, по-сальному, а то и слышал шум блядского мира, поганого, яркого, и там шаги двуногих гадов полварских теребили и беспокоили дух мой, утробили, буравили тело мое и голоса, кропоты и стути, а и страх и гной душевный выл и шел сверху, тек убойство от блядских городов поверховых, шел донно широким веером погибели, а то как, и там извивались двуногие натужно, опасно и ярко, вершили лживые миры, мокранные, долбинные, сомнительные, напрягались возле яркие блядские гады, и искушали себе подобных неустанно, и сочно во лжи, сотрясали борно, и строили просно, крушили смрадно, и поглощали жадно, сосали силу друг друга поколенно, отрывно, с лютой беспощадностью, в торопях, а то как? Чуял я хорошо стадно массы двуногих яркоблядские, как копытят они своими погаными ногами или к матушке земли сырой. Во как мучают ее разбежно, терзают обрыдно, долбят и сотрясают тайно и явно, как воют от ярости блядского нутра, как строят надсадно блядский мир поверховый. Огибал я города, оплывал поселки, прокладывал пути в круг блядских множеств, мохотил по мелкому, под корневищами, просил и молил слезно матушку сырую землю о податливости, и расступалась она, потея тайно, для меня, для одного, для любимого, для тихого, пропускала меня и сквозь топи подземные межкаменьев. Руки мои окрепли от прорыва, мощь руки обрели вечную, проставую, и не было им ни преграды, ни препятствия. Трещали корни дубов, сходили камни со своих мест, рушились рудники, двигалась земля отпуском, тягом. Помогала мне матушка сырая обрести уединенное, найти тайное место для покоя и молитвы. А то как? По телу и расступалась плоть ее, пропуская меня, беспрепятственного, меня устремленного, меня куропатого. Чуял я благодатную плоть матушки сырой земли, слизывал тайный подземный пот ее языком дрожащим, плакал от истомы сокрушения препятствий, кропалил и морбатил, салом подземным обтирался, утробным стоном благодарил ее за податливость, выл в нее от радости сопричастия, тягивал носом, ревел утробую без блядских слов. Верил я земле сырой, любил ее сильнее себя, надеялся на нее грозно, раздвига правил опредно, баргатил, напарывался на подземелья блядских поверховых, где живут они или вершат свои дела тайные, страшные, естеству тихому, уединенному, огибал те подземелья, сторонился, сворачивал, мохотил по земле дальше и дальше, плыл глыбко и мелко, вмохотился в место, где блядские хоронят тела умерших своих, раздвига делал, мохотил промеж лежащих плоти земли, блядским разложением дышали тела их, гниение и смрад исходили от них, блядский гной сочился, а земля все терпела, все глотала смиренно, пролежно, а то как? Страх гнул меня от троганья блядских останков, блядская жизнь поверховая спала в телах этих, барботила и хворачила, напоминала об ужасе блядских дел и творений поверховых. Воем выл я, целовал коми родные, тирался глубже, Целился обрегно и сапатил мархватно. Искал я свое. Напарывался на подземные углубия блядские, где творили они тайное обра, где создавали и барботили то, чем убивали друг друга. Страх и трепет мурмозил меня, понуждал салиться и потеть, а то как. Токмо салом земли матушки обтирался я, оберега делал, во как. Блядские ямы болью дышали, урхотили, хотели, но обмахотивал я хотение блядское. Плыл к своему, хорошему, плыл и плыл по земле, и пробуровил опресно путь правильный. И вышел пределы пустые, огромные. Там бляди поверховые вынимали из матушки земли нужное себе. Долго дробили они и внедрялись. Долго отнимали и запренили. Долго терзали матушку в тор по-блядскому. Повынули обложие матушкино, повысосали потрох нажитой, поделали все по-блядскому мречно и ушли, пустоты оставив. Вошел я в те пустоты матушки, распрямился, а то как. Понял, что надобно и чего не надобно, и нашел себе место тайное, нажитое. Основал укрывище тихое, те пустоты бледями повысосаны. Я наполню молитвою матушке сырой земле. А то как, мне в пустотах легче великую молитву творить, а в телесах земных малую. Во как, потому как ежели великую творить, надобно от земли отделяться, а малую можно стерно и отропно творить с опаткой, напрямок. Не мохотил я в пустотах, а токмо молился и упирался малоподвижно, громоздко, знал, что вершу, понимал Василия, понимал и Курбатии, свивался кольцом мохотным, дабы телом землю чуять и трогать, дабы молиться всем своим мясом, ржавно, а то как, принимал землю до конца, и был счастлив внутренно и мохотно. И так бы жить вечно до самого предела сырого. Но расступилась земля, проникли верхние бляди, рушат покой, слепят светом поверховым, ловят сетью, вяжут и тащат сокрапка яростно. Борюсь с ними, борюсь руками мощными, силу от мохотия набравшими, калечу бледей и рву сети, но пеленают блядским железом, снуют настойчиво, слипко, наваливаются плотно, рвусь и реву, молюсь матушке сырой земле, но нет помощи. Оторвали от подземного сала, отняли от нутра, от воссырия, растягивают жестоким железом, дабы не шевелился, обездвижили хитро, по-блядски. Говорят промеж себя на языке блядском, мне уже непонятном. Сотрясают пределы земли мерзкими звуками, обстоят лукавую силой, а то как? Готовят хитрое, страшное, непонятное. Молюсь и напрягаюсь. Вынимают из короба стального блядско сделанного молот с ледяной плюхой. Бьют плюхой ледяной мне в грудь оттяжно и хлопко. Бьют сильно и пробно. Бьют сречно и порватно. Бьют грузно и убойно. И говорит им мое сердце: «Мить».